ХМ, а ведь обмен информацией с сервером у нее должен идти, если не постоянно, то очень часто. И разумеется, этот обмен основан на чем-то посложнее банальных радиоволн. Разумеется, это так, но это и не телепатия, ибо ее охват не превышает он и у Эммы или Шарлин, да и переносного церебро я что-то у нее не вижу. А как ты оценил радиус моего охвата? А, своими насекомыми, умно. И у тебя не выйдет обнаружить сервер через банальное триангулирование сигнала. Во-первых, есть ретрансляторы, связь с которыми осуществляется по принципу квантовой запутанности частиц. Ты же уже знаешь, что это. Да, знаю. По этому же принципу идет передача с камней в браслетах. Вот как? Тогда ты должен понимать, что из-за этого, и я могу отслеживать камни-близнецы, правда с громадной погрешностью в километр минимум, но можем же, можем. Последнее мое мысленное заявление явно немного озадачило собеседницу, но лишь немного. Во-вторых же, дальнейшая связь с самим сервером завязана на еще более сложном принципе, у которого в текущих знаниях человечества еще даже названия нет. ХМ, и что с того? Это лишь значит, что спрашивать надо будет не у людей. Ах да, твоя Амора же представительница высокоразвитой внеземной расы, да и твои связи с родственниками этой твоей кристалли на Луне не стоит сбрасывать со счетов. Вот-вот. Кстати, я бы очень хотел получить образцы тканей, как первый, так и последний. Ну, хотеть не вредно. И ты же понимаешь, что сами ретрансляторы, как и кристаллы в моем теле, имеют функцию самоуничтожения. Разумеется, понимаю. Но и тебе, Натаниэла, следует понимать, что у меня есть еще как минимум пара интересных вариантов, Афина и я, например. Просто для их использования мне придется к кое-кому так или иначе влезть в долги, а я бы этого не хотел. Вот как? Сабрина Рихтер об этом не знала. Сестра многим интересовалась лишь поверхностно, да и Эмма ей точно не все рассказывала. Именно поэтому я вскоре детально изучу и слепок сознания мисс Фрост. Я улыбнулся. Ведь Эмма тоже знает не все, несмотря на все свое неуемное любопытство, о чем я и сообщил своей собеседнице, с которой мы вот уже добрые 5 минут объективного времени молча обсуждаем, как можем друг у другу в будущем поднасрать, возможно даже фатально, и однозначно крайне неприятного для нас обоих. Ага, мы очень мило общались, с шикарными улыбками на наших устах, а бедная Эмма на это дело смотрела и явно паниковала. И нет, это чудо не читает мои мысли, как Амора недавно, и прямо сейчас, или один наглый рассадник блох до того, ну или как местный творец всего сущего, что делает это в режиме 24/7, нет, напротив меня был вполне обычный в этом плане телепат. Правда, она, разумеется, попыталась целенаправленно уловить мои мысли, когда, просканировав мое основное тело одним из доступных ей методов, обнаружила мою филактерию, но закономерно этого не смогла сделать. Однако, я ведь формально от телепатии не защищаюсь, просто через нее читать в моей черепушке банально нечего, зато в оную черепушку можно через оную телепатию очень многое загружать, ну и соответственно прочесть, если я соизволю это там оставить. Да, в моей пустой головушке в кои-то веки появились мысли, мои и чужие, из-за чего мне даже приходится прикладывать некоторые усилия, чтоб содержимое моей черепной коробки не поджарилось, ибо субъективно за эти минуты мы протрындели уже не один час, так как моя собеседница очень быстро мыслила, настолько, что не находись я сейчас в слиянии, хрен бы я угнался за ней, а так ничего, общаемся. Я при этом еще даже параллельно успеваю говорить с Эммой основной тушкой, а то вот эти ее успокаивания только явно сильнее пугают мою блондинку, покуда второй тушкой общаюсь с Сабриной дома и оцениваю ее состояние, и она, кстати, в полном порядке, а третьей с моей горе командой по спасению и атаке, а также с Шарлин, что с нами там через церебро уже присутствует. Ну и четвертым телом я еще по очереди обследовал морлоков, чьим освобождением нам угрожают. А еще я сейчас подумываю, как бы извернуться и пятую тушку тут организовать, желательно так, чтобы ее не заметили. Жаль только, что даже в идеальных условиях я не могу поддерживать слияние дольше пары часов. Это если активно колдовать не буду другими телами, после чего нам с Нярлой будет очень весело от отката. Сейчас же я до сих пор не полностью восстановился, неделю назад только превозмогал, а тут опять, так что по моей оценке хватит меня еще на полчасика максимум, и это вот тоже немного удручает, ибо до того надо бы тут все разгрести, и да, все верно, нам угрожают именно освобождением морлоков, и это очень неприятная угроза, как минимум для моих союзников, ибо за эти сутки похищенные мутанты сильно так, изменились, скажи уж прямо, что наш мысленный бред об эволюции оказался жестокой действительностью. По крайней мере те, что пережили проведенные над ними эксперименты моей собеседницы, а это добрые две трети захваченных, 23 особи. Крайне хороший результат, кстати. Когда я понял общий принцип прохождения вторичной мутации и провел комплексное сравнение с изначальной активацией гена X, было несложно начать просчитывать и нивелировать фатальные для подопытных варианты протекания процесса. Эх, вот бы еще среди этих подопытных теперь было после этого дела хотя бы условно адекватных эдак половина, а не шестеро, да, пока шестеро. Причем, над тремя из них банально не успели ничего провести, и да, эти тоже лишь условно адекватные, ибо одна из них их нынешний лидер, Калиста, которая ко мне, из-за безвременной кончины предыдущего лидера, теплых чувств не питает от слова совершенно. Забавно, но ее собирались пустить на опыты последней, как раз из-за работы над ней того садиста. Натаниэле было интересно, как он и одноглазой дамочке приделали ее модные руки, ну и что с теми произойдет при трансформации. Мне это, кстати, тоже интересно. Так, может, проведем над ней эксперимент? КХМ, лучше не стоит, жаль, это был бы интересный опыт. Мда, так как именно, говоришь, ей приделали эти руки? Да, мы общаемся. И кто приделал, она и так знала, а вот как именно ей было очень интересно, и я мог это и описать, и мысленно показать. Но вернемся к Марлокам. А вот второй из троицы, обладающий некой пародией на силы циклопа, стреляет лишь из одного глаза, да и луч при этом немного косой и кривой получается, просто повезло попасть в последнюю очередь. В отличие от третьей, которая скорее всего избежала бы радости повторной активации гена X в силу банального его у нее отсутствия. А нет, она мутант, просто как и в случае с той же лужицей, она перестала быть человеком от слова совсем, став ходячим сгустком энергии внутри некой полуэнергетической оболочки, лишь с виду напоминающей кожу обычного человека. В районе рта и шеи эта оболочка у нее вообще почти отсутствует, из-за чего она оттуда может стрелять этой своей энергией, и это ее вот совсем не спасло во время атаки на их поселение. Занимательный экземпляр, не правда ли? Да и то, что над ней нельзя было провести повторную мутацию, совсем не значит, что она бы избежала иных опытов. С оставшимися из шестерки условно адекватных все сложнее, ибо двое из них такие лишь до тех пор, пока у них не отключат ошейники, которые сейчас активно так подавляют их новые способности. Но вот стоит ошейники отключить и останется тогда условно адекватных лишь четверо. Мда, тут вообще сейчас все держатся лишь на очень любопытных ошейниках, сдерживающих полях, хлипких дверях, телепатии и оборотних санитарах, ну и старом добром страхе, как же без страха-то. Но вот исчезни хотя бы один из сдерживающих марлоков факторов и начнется тогда у нас тут веселая светомузыка с парадом неконтролируемых новообретенных сверхспособностей, чем так и опасны молодые мутанты после первой манифестации их сил, у местами полностью безумных мутантов, из-за чего конкретно эти мутанты опаснее на порядок. И этот парад однозначно выберется за пределы данного, до недавнего времени заброшенного здания, которое, на минуточку, находится чуть ли не в центре Нью-Йорка. Ага, вокруг нас густонаселенные спальные районы города, а сейчас ночь. Натаниэла явно выбирала место нашей встречи с умом, и лично для нее последствия подобного парада даже на руку сыграют, больше гнева в сторону мутантов, меньше вопросов, куда те пропадают, и это лишь один из плюсов. Да, с моральными и этическими ценностями у нее тоже все прекрасно, их нет, а ведь даже у меня они есть. Ну, теперь есть, наверное. Я вот детей люблю, и к мнению своего зверинца прислушиваюсь. И я искренне не понимаю, почему ты столь сильно возишься со своим ближайшим окружением. Не очевидно, потому что мне нравится с ними возиться, разумеется. Но они же тебя сдерживают и ограничивают. Вообще, не все так плохо, ибо не все марлоки опасны. Ибо, например, вот этому горящему костяку, реально скелету, вокруг которого пламя горит, абсолютно индифферентно на происходящее вокруг него, он горит, ему хорошо. А стоп, это она, если судить по строению тазовых костей. А вот эта дамочка так вообще не опасна, и на нее даже ошейник не надели, ибо Натаниэле было интересно записывать все, что она говорит. Пророков вообще порой интересно послушать, а еще они все поголовно немного того, и та же Карнак этому хорошее подтверждение. КХМ, молчу, молчу. Но конкретно эта, когда-то жутковатая дамочка-эпилептичка, страдавшая периодическими приходами с видениями о конце света, теперь, ну, она больше не эпилептичка. Теперь ее разум просто перестал различать прошлое, настоящее и будущее, в котором она все так и продолжает видеть концы света. Я уже 5 насчитал. Приход пришельцев, вырезавших половину населения планеты. Появление роботов, вырезавших все население планеты. Приход некоего пожирателя миров, что, вот же неожиданность, сожрал мир. Взрыв планеты, как результат рождения нового бога, ничего не напоминает, например, рассказы нашей сестренки о Целестиалах. Начало опустошающей Землю войны между людьми и мутантами во главе с апокалипсисом. Серьезно, это типа прозвище, я это ты, так что я тоже не в курсе. О, а вот и 6. Чума, что уничтожила весь мир. Хм, неужто наших рук дело, и может, эти предсказания меня и немного напрягли, ага, вот совсем чуть-чуть, но я в основном лишь отметил для себя, что пророчица до всех этих концов таки доживала, а женщина-то, не сказать, что молодая, да и жизнь не то чтобы здоровую вела, а теперь так вообще, без чужой помощи она явно долго не протянет. Хи-хи-хи, о, хор не выдержал и все же захихикал, гаденько так захихикал. Мда, но идем дальше, ибо вот тут у нас бывший молодой парнишка 14 лет от роду, тоже без ошейника, его надевать нынче некуда, ибо парень стал малость аморфным, чем-то, ну, формально это просто плоть, просто не то что поднародная, да и не сказать что морфирующая, но более чем текучая, что поместили в банку, и вот он вполне себе адекватен, даже говорить может, булькая. И он сейчас не способен принять хотя бы с виду гуманоидную форму. У лужицы была похожая проблема поначалу. И да, это он 4-й адекватный, ну или 1-й и единственный, от кого мне тут явно удара в спину ждать не стоит. Эх, и вот таких неопасных тут лишь 5, плюс берем еще тех 3, что условно адекватные, итого 8 из 23, остальные же 15. Ну-у-у, вот здесь у нас нечто среднее между человеком и ящерицей. И она 5-я условно адекватная. Раньше она имела вполне себе человеческий облик и могла по желанию превращаться в большую ящерицу, оставаясь при этом вполне себе здравомыслящей. Теперь же она это тоже умеет, вот только о здравом мышлении можно забыть. А еще и до того большая ящерица стала еще больше. 2.5 метра в холке и 10 метров в длину с учетом хвоста, разумеется. Эта ящерица плотоядная и агрессивная. А вот тут у нас 6-й условно адекватный. Да, мужик, у него похожая история с предыдущей. Раньше он мог чувствовать других мутантов, а еще заряжаться от чужого страха, становясь больше и сильнее. И теперь он это тоже все может, и тоже в усиленном виде. Вот только раньше он был скорее на зомби похож, а теперь на конкретного такого мача, свою 2-ю форму. И впитывая чужой страх, эманации страха, это важно, он станет еще больше. Да, он стал некой пародией на Халка, очень бледного Халка, усиливающегося не от собственной ярости, а от чужого страха, эманации которого тут сейчас в воздухе хоть попой жуй. Адекватности в новом состоянии ему вот тоже пока не завезли, как и Халку. Кажется, мужичку стоит задуматься о смене прозвища, ибо «Калибан крушить» как-то не звучит. Дальше мы имеем 2 пары безумных сестер. Первая пара, что раньше и так габаритами могли задавить, теперь прям в вылитых агрих превратились, с таким же интеллектом, и адекватностью у них там даже и не пахло, сплошная агрессия. Ну почти, вон та явно еще бы не отказалась меня трахнуть, или съесть, или трахнуть, а потом съесть, вылитая самка агра. Вторая же пара наглядно показывает, что не у всех тут усилились старые способности, эти получили новые, но при этом немного похожие. Сестры, это логично. Первая могла раньше создавать плазменные клинки и это осталось неизменным. Но теперь к этому добавилась возможность принимать форму, живой магмы, да, это лучше всего описывает новую силу. В противовес сестре вторая дамочка обзавелась возможностью обрастать льдом, не становится им, как там Бобби по прозвищу Айсберг какой-нибудь, а именно обрастать, превращаясь в ходячую ледяную статую некого монстра 5 метров в высоту и 6 в ширину, который стужу изо рта выдать может. И орать из этого рта не хуже Амор или Банши там какой-нибудь. Управление льдом, как и у Бобби, прилагается. БРРР, освежает. Все сестры нынче в ошейниках, так что пока не опасны. И лучше думать не о них, а об их соседях, 2 полностью энергетических существах, которых удерживают не ошейники, а поля, создаваемые парой установок. Первое существо получилось из аэромантки, и вот же неожиданность, оно управляет ветром. Да оно и есть ветер, ну, некий сгусток частиц, находящийся в постоянном движении. А вот второе существо вышло из мутантки, умеющей управлять электричеством, и да, она превратилась в нечто похожее на живую молнию. И по моей, нашей и моей собеседнице оценкам, они вот вообще неразумные, но точно опасные, если их выпустить. Как и вот это, условно-гуманоидное существо из странной плоти, что некое сознание явно имеет, и его вот тоже лишь защитное поле удерживает, ибо ошейник оно поглотило и разложило внутри себя, как и парочку оборотней-санитарок еще в институте, которые после этого дела стали неотъемлемой частью существа, руки в виде двух верхних половинок этих самых оборотней, на это как бы намекают. И да, у них тоже есть свои руки, а вот ног нет, ноги лишь у основной части данной химеры, которая явно не отказалась бы еще и меня слопать, сделав своей частью. Вон как ее бесформенная голова с пустыми провалами глаз и таким же провалом рта, на меня этим самым беззубым ртом облизывается. БРР, пойти-ка что ли мне в следующую камеру этим телом, а то что-то я опасаюсь это трогать. Данный образец продемонстрировал феноменальные способности к поглощению и ассимилированию других живых организмов. Ну, это мы и так уже заметили. Эх, жизнь моя жестянка. Я ведь не просто так тут хожу этой тушкой и на кое-чьи результаты работы смотрю. Как и не просто так мне это позволяют. Ладно, я не основа, меня не жалко. Выключай поле, Натаниэла. Ну она и вырубила, а я на практике доказал, что мной и Нярлой даже архидемон подавится. Нярлой так особенно. Вот это существо и подавилось. И оно явно малость не дотягивало до нормального демона-поглотителя или аж целого пожирателя, с идеальной вариацией которого я собрался делить вечность. Это он про Анну, если кто не понял. И я в порядке. Спасибо, что спросил. Такс, ладно. Одной проблемой, причем явно большой и геморной, стало меньше. Осталось еще 14. И что делать с живой молнией, падкой на электричество, а также аналогом, если не высшего, то точно среднего элементаля воздуха, я пока не придумал. Зато вот я и создал пятое тело. И тут даже биомассы на парочку хитрых химер хватит. Хм, а это у нас что? О, а вот и вирус, что превращает людей в оборотней. Магический вирус, как же давно я таких не видел. Аж на ностальгию о товарищах эльфах потянуло. Так, ладно, что там у нас дальше? О, а дальше я, мы, седьмую условно адекватную нашел. Кажется адекватную. Просто как-то сложно в этом быть уверенным. Смотря на милую пепельношерстую кошечку, может мы хотели сказать почти полноценную животную форму зверолюда, 1,5 метра в холке с мощными когтями и челюстями, прекрасной пуленепробиваемой шкуркой, а также очень, ну очень умными глазами. И мои слова она явно понимает, а еще она явно и вполне здраво среагировала на известие, что ее сестра-недозверолюдка сейчас в полной безопасности, жива и здорова. О, даже попыталась что-то мне по этому поводу сказать, но новое строение глотки и гортани к этому как-то явно не располагает. И она столь же явно, как и ее сестра, не очень любит, когда ее гладит, на меня порычали при этом, но не укусили. Адекватная киса. Эх, вот бы еще она могла контролировать свои звериные инстинкты хищника самостоятельно, а не, да, ошейник. Но как это поправить я уже знаю. Так что вычеркиваем, итого 13. Про остальных морлоков рассказывать не буду, там просто кучка так или иначе гипертрофированных и неадекватных монстров с достаточно мусорными сверхспособностями. Ну почему же сразу мусорные? Вон та до превращения умела усиливать чужие способности. Правда теперь она вряд ли это осознанно будет делать. Мои первые выжившие подопытные. Как можешь заметить, потом результаты были все лучше и лучше. Ну, создание пары полностью энергетических существ. Это и правда интересно. К сожалению, их разум не пережил трансформации. Не мудрено. Полноценное изменение существования – это не шутки. Да и одна-то активация гена X – это уже та еще рулетка. А тут Натаниэла умудрилась придумать, как совершить повторную. Вообще, при соблюдении ряда маловероятных условий и факторов, это возможно и вне лабораторных условий. Это мы уже и так поняли. Подведем итог. У нас тут 13 индивидов, монстров, которым надо не дать разбежаться и начать буйствовать. А еще одна их создательница, которая, пока я оценивал ее творение, оценивала меня самого в целом и Нярлу в частности. Плюс тут еще есть несколько оборотней, тех самых, о которых мне рассказывала я, что пока следят за данной Шушерой, прекрасно изображая из себя матерых санитарок, каковыми, вообще-то, и являются, они из того самого института. А также тут есть слаженная команда мутантов, под управлением могучего телепата, она передо мной. И эта самая команда, при нашем фееричном здесь появлении, дала по зубам уже нашей команде горе спасателей. Да, нам дали по зубам, неожиданно, не правда ли? Но именно такое обычно и случается, когда ты суешься не зная куда сломя голову, без должной информации, подготовки или банальной разведки, особенно если данное место уже подготовлено заранее противником, который, в отличие от тебя, прекрасно представляет, кто именно и что именно сунется в его, ловушку. Хм, а ловушку ли? Отнюдь. Скорее очень специфичное приглашение на встречу меня любимого. Достаточно культурное, между прочим, приглашение, если брать во внимание то, что я как раз в это самое время со своими союзниками планировал атаку на лабораторию Натаниэлы. Что она заметила, а после и отреагировала на это, воспользовавшись всеми подручными средствами и возможностями, включая ЭМУ с Сабриной. Низкий прием, да, но и что с того, когда на тебя нападают, ты защищаешься, и я, как и ты, безликий, не вижу ничего постыдного в том, чтобы прибегнуть к любому методу достижения цели, если это не помешает осуществлению моих планов и задач. В этот раз я хотела с тобой познакомиться, защитить свою собственность и мою работу. Что она и сделала, ведь пока мы тут общаемся, ее оборотни преспокойно и очень оперативно поднимают вокруг Рейвенкрофта кипиш. И ведь хрен кто прикопается, побег этой маньячки, даже для самой маньячки, более чем правдоподобен и детально проработан. Будто она к нему все время отсидки, покуда по ней электрический стул плакал, готовилась. И все ради того, чтобы нашему бравому отряду было сложнее что-либо сделать с этим институтом. Ибо и не надо быть гением, дабы понять, что после разведки мы бы повели себя так же, как и в случаях со Страйкер, о ситуации с которой Натаниэла знает от и до, и мы уже знаем, кому за это надо шею пожать, на дамбе и с Райс до того, это когда мы Лауру спасли. Вот Натаниэла и оценила свои перспективы, ну и логично не захотела давать нам возможность громить ее лабораторию, ну и институт над ней, который, между прочим, реально институт, а не просто какая-то там ширма. Правда, персонал в нем почти поголовно оборотни, те самые выкидыши Даркхолма, все санитары так точно. А еще под Рейвенкрофтом есть аж целых два сверхсекретных, законсервированных, правительственных этажа, под которыми есть еще один, та самая лаборатория Натаниэлы. Какой чудесный институт, не правда ли? Да, у него очень богатая история. И, наверное, стоит еще отметить, что ту же Сабрину, в отличие от Эммы, нам спасать мешать никто и не думал. При нашем появлении сестра спокойно себе спала на хирургическом столе матерого вивисектора, но ее к этому столу даже никто не приковывал. И даже покрывалкой кто-то удосужился прикрыть сервис. Так что в первые же мгновения моего тут появления, Сабрину прикрыла тройка магических щитов, а я уже оценивал ее состояние и отправлял через портал занозы домой, пока последовавшие за мной сопровождение, прямиком из гостиной X-менов, получала по зубам. Как, спросите вы, зная, что среди нас была аж целая богиня силы Геркулеса, Колосс, Лаган, Тень, Заноза, Амора, так еще и целая Шторм до кучи, ну и парочка не самых адекватных, но однозначно очень смертоносных наемниц. О, да очень просто, ибо не стоит недооценивать грамотное использование сверхспособностей под командованием могучего телепата. И это я сейчас не про Шарлин и не про Джину, которые на пару были малость заняты отражением телепатической атаки в их и нашу сторону, пока портал за нашими спинами не закрылся. После чего этим делом пришлось заниматься Аморе, заодно прикрывая щитом себя и ту же Шторм, чья сила управления погодой слабо котируется в закрытом помещении, в котором присутствует целый аэромант. Да и ее молнии мало кого тут могли сильно пронять, а кое-кто их даже мог отправить назад. А еще, кое-кто тут умел управлять металлом не шибко хуже великой магниты, из-за чего Колосс, Лаган и Тень дружной гурьбой отправились покорять небеса под потолком. И я, кстати, чуть к ним не присоединился, но благоразумно решил сменить биометаллическую подкладку своей мантии на менее прочную, зато не магнитящуюся. Казалось бы, что у нас тут еще была целая великая заноза, Герка и Пандас Домино, но последняя, благоразумно и очень удачно решила не лезть вперед паровоза, а оказалась за щитом Аморы, из-за которого она имела возможность воочию наблюдать, что даже на богов есть управа. Крайне простая, кстати, Герку отсюда просто и без затей телепортировали, и телепортаторша явно сильно удивилась, что та исчезла целым куском после ее прикосновения, ибо последовавшее за Геркой исчезновение в начале части груди панда, а затем и ее головы, наглядно показали, как именно она ту собиралась отсюда убрать, ага, по частям, ну, а заноза же, ну, ее я сам отозвал, после чего врубил одну очень любопытную сферу, реквизированную у руки, чем запретил в приличном от нее радиусе как-либо и что-либо телепортировать кому-либо на ближайший час, накопитель в сфере не бесконечный. Телепортаторшка, кстати, этому факту вот тоже очень сильно удивилась, разразившись трехэтажным матом, который чуть не прервался из-за пули в голову, но ей повезло, ее спасли товарищи, очень сложно, знаете ли, кого-то пристрелить пулей, когда по ту сторону присутствует обладатель силы магниты, но домино все равно при этом умудрилась немного оскальпировать свою цель, после чего бой и закончился, ибо мне доходчиво донесли, в какую задницу мы влезли. Эх, вообще, нельзя сказать, что мы вот прям в сухую продули. Формально размен вышел скорее даже в нашу пользу, ибо панда где-то там, в середине Мексиканского залива, сейчас, наверняка, начинает регенерировать из своей больной головушки, а рядом с ней плавает Герка, так что они обе живы, в то время как одна могучая негритянка, что смогла выдержать аж целых три удара божественной булавы, валяется мертвой с размозженной головой, ибо четвертого удара она не пережила, как и не пережила знакомство с топором заноза ее прозрачная и малость кристаллическая подруга, почему-то развалившаяся словно стеклянная после лишь одного удара, а ведь она и магическую стрелу Аморы до того выдержала, и аналогичную стрелу занозы, да и молнии шторм она просто прекрасно перенесла, отправив их назад, мда, хотя о чем это я, этим топором же целого Целестиала когда-то обезглавили, а еще к нашему преимуществу можно отнести сейчас бесполезную телепортершу, сквернословящую как сапожник, и упавшую тогда без сознания дочурку повелителя разума, наткнувшуюся на ободок на белобрысой голове занозы, вот только последняя уже в себя пришла, не без содействия со стороны моей собеседницы, которая в полной мере оценила ловушку для чужого разума, что лично ей оказалось на один зуб, а еще ей было глубоко плевать на безвременную кончину своих подчиненных. Эта пара хорошо себя показала при действиях сообща, потом клонирую, да, она просто их воскресит, так что сойдемся на том, что нам все же дали по зубам, ибо та же Эмма, вот она, лежит и обтекает от поглаживания ее красивой головки, и я очень не хочу, чтобы ее головку проломили. По сути, лишь это меня на самом деле волнует, о чем моя собеседница прекрасно осведомлена. И тут, кстати, еще нужно отметить, что не один я умею порталы блокировать, это помещение тоже их открывать не позволяет, а то мало ли, я ведь мог попробовать первым делом за Эммой прийти, а Натаниэла этого вот не хотела, ибо Эмма, в отличие от Сабрины, ей была вот очень интересна, в роли подопытной мышки так особенно. Прекрасный, сильный и абсолютно здоровый организм, ну еще бы, я слежу за здоровьем всего своего зверинца, а как телепат она даже немного превосходит Шарлин, которая нынче там изрядно сбледнула, узнав, с кем именно я тут лясы точу, да, они знакомы, и в отличие от Шарлин, у нее даже есть совсем неразвитый телекинетический потенциал, да, есть, но так себе потенциал, если честно, ибо если та же Джинна может спокойно отправлять в воздух полетать несколько сотен килограмм одним куском, а также в одиночку заменить команду посудомойщиц, то Эмма при всем желании пустую чашку с трудом подымет силой мысли, отчего и не занимается развитием этой грани своих способностей. Зачем? Чтоб после изрядного мысленного труда и гемора заиметь возможность налить себе кофе, пафосно приложив пальчик к лобику, оно ей надо, и я думаю очевидно, что передо мной сейчас стоит еще одна любительница экспериментов, чтоб ее, и что-то мне подсказывает, мы подсказываем, что именно она, или точнее тогда еще он, некогда привил данную любовь Веронике Рейнхарт, ныне известной как Даниэла Уайтхолл, с которой они вот тоже прекрасно знакомы, с ней было интересно работать, мда, я почти угадал, а еще очень примечательно, что моя собеседница даже в рамках нашего общения уже успела провести парочку опытов, например, способен ли я определить ложь в транслируемых мне мыслях, и сделала она это далеко не для того, чтобы мне солгать, а из банального интереса к этой моей способности. И да, я это могу, и это даже более неприятно, чем услышать ложь в словах. Но это прошло как-то общим фоном тестирования потенциала и возможностей моего величайшего творения, во время оценки уже мной не то чтобы удачных творений Натаниэлы, каламбур, блин. Качество материала было низким, да и методика не отработанная, но даже так вышло получить несколько вполне хороших результатов. Ага, полностью безумных или лишь условно разумных. Слабые разумы не выдержали нагрузки. Да и, насколько мне известно, Нярла ведь тоже очень далека от понятия нормальности и здравого рассудка, ее разум хаотичен, как и ее природа. И мы работаем над этим, ибо по сравнению с тем, что ее разум представлял собой полвека назад, сейчас это небо и земля. Да, мы общались. И да, мы обсуждали самые разные темы, изучая друг друга. И моя собеседница явно получала массу удовольствия от этого. Впрочем, я солгу, если скажу, что и мне не было интересно. Все же передо мной была та, кто уже более двух веков изучает феномен мутантов и приложила немало усилий, чтобы этот феномен стал более повсеместным. И еще бы мне было неинтересно, ведь я на текущий момент провел лишь несколько опытов по мутации и активации гена X, а чистый и наглядный пример у меня был всего один – бабочка, в то время как существо напротив меня могло легко вывести возможные закономерности и рассказать о сотнях подобных опытов и их результатах, на основе которых она разработала и смоделировала свои собственные мутации, которые очень сильно завязаны на ее изначальный геном, из-за чего, когда она впервые рассталась с жизнью, вылезла проблема с переносом оных мутаций вначале на женское тело, а это небольшие, но погрешности, разница между Лаурой и Логаном, думаю, очевидно, да, а затем и на тела ее прямых потомков по мужской линии, и все из-за того, что это существо предпочитает быть мужчиной, в связи с чем оно очень сильно хочет мою тушку и далеко не в сексуальном плане. И да, формально напротив меня не клон моего биологического отца, а клон моей бабушки, и почему-то этот факт нас очень забавляет. А с каким удовольствием я ей описывал, что даже если я вдруг воспылаю желанием, вот прям взять и отдать ей свое тело. Ведь даже извлечение или уничтожение филактерии не повлечет за собой мою смерть или тем более разрыв связи души и тела, а захватить мое тело со мной в нем, ну, это в теории возможно, всего-то нужно взять под контроль мой мозг, которым я столь редко пользуюсь, уничтожить мою филактерию и Нярлу, удачи кому-либо в этом неблагодарном деле, да и даже после подобного подвига, походить в моем теле выйдет лишь до тех пор, пока Нярла не возродится, а она возродится, и сделает это далеко не по ту сторону галактики, а более чем в пределах именно этого мира, и вот тогда будет самое веселое, ты вернешь себе контроль, именно. Твой способ захвата тела явно сильно отличен от такого у Мелис. Мелис, что еще за Мелис? От разрыва данной связи, то бишь уничтожив мою астральную оболочку, на выходе мы получим лишь абсолютный труп. И моя собеседница прекрасно знает, что это означает, ведь она когда-то пыталась реанимировать подобный, и не раз, и не два, и все попытки были безуспешными. Ага, она умудрилась научным образом установить существование такой эфемерной для многих субстанции, как душа. У нее даже есть примеры ее влияния на конечный результат мутации организма. Когда клон, после мутации, вот совсем не дотягивал до оригинала или не обладает рядом его способностей. Я вот тоже уже с этим столкнулся. Да взять хотя бы клон Анны. У того с поглощением все гораздо скромнее. Или занозу. Она демон, это логично. Тогда Кару, четвертый, третий, может займетесь уже делом, а, о том, почему именно они интересны Беласка, мы можем подумать и потом, тем более что две другие кандидатки на превращение в кровавые камни, не обладают способностями к телепортации от слова совсем, и это мы об этом думаем, а тут есть кто-то еще, хи-хи-хи, это был риторический вопрос, но подобные случаи чисто статистически очень редки, однако, моя собеседница все равно вот предпочитает работать не с клонами, а с их оригиналами, да и вообще, с клонами же столько мороки. Пока соберешь 100-500 инкубаторов, что для нее явно составляет некую сложность нежели для меня, пока тех вырастешь, что вот тоже немного подольше нежели у меня будет. Да и вообще, лучше же вначале получить прекрасный результат, а потом постараться закрепить успех, а после, возможно, и перенести этот успех на себя любимого. Да, один я дурак, что себя ограничивает лишь сбором образцов, моделированием в голове и клонами, так еще и не торопится превращаться себе в аналог стоящего передо мной существа. И я искренне не понимаю почему. Потому что мне нравится быть человеком. Хм, а как у нее забавно от моего искреннего ответа лицо-то вытянулось. Хе, нет, я бы ей, конечно, мог бы еще и рассказать, что вот эти все ее улучшения меня как-то не впечатляют. Нет, я ни в коем разе не преуменьшаю ее успехи в этом направлении, как и вложенный в это дело труд, или ее гений, но телепатия и даром не нужна. Телекинез, ПФФ, плоть не уступающая в прочности стали, всего лишь сталь, неинтересно. Глаза с рентгеном и не только, при наличии у Нярлы глаз Фавна, а у нас ритуала познания, даже не смешно. Регенерация, ну-ну, вечная молодость, ха-ха и еще раз ха. Феноменальный контроль над собственным телом и его частями, так он у меня и так есть. Самое интересное, это скорость мышления, но и этот момент я легко могу компенсировать, тем более, что на мой почти неиспользуемый мозг, у меня есть более интересные планы. Ну и да, мне и правда нравится ощущать себя почти обычным человеком хотя бы физически. Однако, я бы вот совсем не отказался от становления даже блеклым подобием аса, до которых местному человечеству еще эволюционировать и эволюционировать, что вот совсем не устраивает мою собеседницу. Она за скорейшую эволюцию человечества. Да, именно человечество, а не ее лично. Из-за чего ее в основном и интересуют так называемые Homo sapiens superior, или в простонародье мутанты с их геном X, а теперь еще и нелюди, которые за счет селекции их инопланетных генов Кри, и это именно переработанные гены Кри, уже неплохо так продвинулись по эволюционной лестнице. Homo sapiens in humanus. И кажется, у них только что появилось вполне себе научное название. Благо они на Луне и моя собеседница не знает где именно, как-то не сомневаюсь, что вот до Луны добраться она сможет, а еще она не знает, и от нас этого не узнает, что на Земле есть люди с генами Кри, потомки первых нелюдей. Да и ей вряд ли это чем-то поможет, без террегената, который кустарно можно добыть только из... Стоп, народ, а какие инопланетные образцы ей передала Фьюри? Хм, а хороший вопрос, правильный, мать его, она называла их скрулами. Очень интересный вид полиморфов. Ну и то хлеб. Так, ладно, увлекательная и плодотворная беседа. Это, конечно, хорошо, но пора бы уже переходить к главному, а то часики-то тикают, да и морлоки уже осмотрены. И это я до прихода сюда не имел информации и плана, а вот теперь, мы готовы, основа. Но для начала стоит понять, а как вообще моя собеседница представляла конец нашей встречи, учитывая все обстоятельства. Или кто-то думает, что она и этот момент не спланировала. Разумеется, спланировала. Угу. И даже не в одном варианте. Ожидаемо. Так-то ничего сложного. Все гениальное вообще порой просто. В одном варианте планировалось, что мы разойдемся как в море корабли, при этом оставшись в плюсе по знаниям, что уже так, и обменявшись контактами, она предвкушает наше плодотворное сотрудничество, да и мои союзники не будут обделены, ведь они пришли сюда зачем? Правильно, спасти морлоков, вот пусть с ними теперь и мучаются, коль она вряд ли уже сможет их досконально изучить. В целом они ей изначально нужны были лишь для отработки методики, и она ее отработала. И если надо, как жест доброй воли, она даже готова воскресить старых морлоков. Ну, само собой, не за так, да, она вот настолько со мной хочет дружить. Во втором варианте, мы не расходимся столь легко, но что ей и ее людям помешает спокойно уйти даже без телепортации, пока мы будем заняты морлоками. Или кто-то думает, что иксмены на них плюнут. Шарлин подобного не допустит, всеми силами постаравшись, как минимум защитить от них невинных жителей Нью-Йорка, а следовательно и я же не голословно себя их союзником называю, не так ли? Да и в худшем случае, она же бессмертна, да и своих людей, если что, воскресит. Но вряд ли все будет так плохо, ведь мои два других тела в этом комплексе далековато, разумеется, умышленно, а текущее и основное будет немного занято контролем протекания вторичной мутации Эммы Фрост. Ты же понимаешь, начал я уже вслух, что если с Эммой после такого что-то случится, а вторичная мутация явно может выдать нечто, не уступающее первичной, вот только и по опасности для самого мутанта несоизмеримо, тем более что безумие я лечить не умею, то это на корню перекроет наше с тобой возможное сотрудничество и вынудит до последнего желать от тебя избавиться окончательно и с гарантией. Обозначил я свою позицию по поводу ее худшего развития событий, ведь в этом случае меня будет даже слабо смущать то, что это чудо, например, возьмет и выдаст Гидре, где у нее явно есть какие-то связи, а также счету, чтоб наверняка, расклад по мне, после чего мне еще и оттуда прилетит. Да, по факту, в этом варианте я просто начну всех убивать. Ну извините, что я так себе интриган, я воевать привык. О, именно поэтому я хотел тебе вначале предложить провести данную процедуру над клоном мисс Фрост. Он же у тебя есть, не так ли? Ответили мне лучезарно улыбнувшись. Вот же шаша, она нас и тут просчитала, шеф, есть. Был вынужден я признать разумность подобного шага. Итак, вот почему в этом помещении есть второй высокотехнологичный ложемент. Покуда мы ожидали, пока я доставлю сюда запасное тело Эммы, ибо выключать сферу я пока не собирался, мы успели обсудить еще немало моментов, в частности прогнозы моей собеседницы насчет возможных вариантов протекания вторичной мутации у Эммы. Да, Натаниэла вот тоже в симуляции подобных процессов умеет и практикует, что с ее-то опытом не мудрено. Согласно ее расчетам, должен был выйти один из четырех вариантов или некая их вариация. Первое – усиление текущей мутации, телепатии или телекинеза. Второе – некий частичный или полный и скорее всего переключаемый морфизм, причем не стихийный, как у одного Бобби Айсберга или вон той магма-сестрички, а нечто более материальное, тот же биометалл. Но скорее всего это будет нечто на основе кристаллической структуры, как у недавно разбитой занозой дамы. Третье, полностью внешняя мутация по типу как у многих пародий на зверолюдов с указанием прообраза, писец, да, писец. Полярная лиса, пояснили мне, передав наглядный образ животного с пояснениями вплоть до его ДНК. А почему именно писец, а не скажем, обычная лиса, мне ответили, передав очередной пакет информации телепатически. Угу, и правда писец, ну хорошо, пусть будет писец, и это хотя бы поправимо. Делов-то, шерсть убрать, уши изменить, да хвост удалить, если что нюх можно будет оставить, и коготки. Вы же понимаете, что мы о клоне размышляем, а не оригинале, да. А вот следующее я уже вряд ли смогу исправить, ибо четвертое шло отдельным пунктом, переход в полностью энергетическую форму существования на основе псионической энергии, как у некой Мелис. Мужики, кажется, я понял, кто такая Мелис. Как по мне, худшая из возможных, но моя собеседница по этому поводу имела диаметрально противоположное мнение. Ну и разумеется был шанс, что она где-то просчиталась или что-то не учла, из-за чего вылезет нечто совсем иное. Все же статистика и результаты на основе всего лишь трех десятков опытов, это не то же самое на основе сотни, а то и тысячи. Обнадеживает, не правда ли? Благо страдать от опыта будет лишь клон. Чтобы доставить из Куинса к нам клона, мне потребовалось 4 минуты, да, я телепортировал его к границе сферы блокировки, а после ножками донес своей третьей тушкой, из-за чего нас теперь в здании на одного больше. Ну и что я могу сказать по данному опыту? Клона положили на ложемент, Натаниэла подсоединилась к ложу своими лентами, разожгла свои глазки, запустила приборы фиксации всего и вся, которые в комнате вот тоже более чем наличествовали, она меня ими до того сканировала, ну и, а что это ты собралась делать, Натаниэла? Загрузить слепок сознания мисс Фрост, разумеется, угу, и будет у меня две Эммы, или одна Эмма, оригинальная увидит, как страдает и умирает ее почти полная копия, и вот почему мне кажется, что это будет, ну очень плохо, хи-хи-хи, разве, хи-хи-хи, а теперь мне это кажется вдвойне, и не тебе одному. Обойдемся без этого, ну как хочешь, только и пожала плечами это чудо и ее ленты сняли с головы клона высокотехнологичную корону, после чего подошел уже я, возложил руки на клона, оплел его жгутиками, ну и смотрел, как в его тело вводит смесь мутагенов и препаратов, через инъекторы скрытые в ложе, а дальше я наконец-то узнал, почему в историях о людях Икс-брата, у Эммы фигурировали не только телепатические способности, но и возможность превращаться в форму биологического алмаза. И да, в остальных расчетах моя родственница не ошиблась, я мог бы даже запустить или направить мутацию и по иным направлениям, возможно даже добиться того самого, четвертого варианта, но это не точно, однако, я вообще ничего не делал. Ты способен в процессе определять, как пройдет мутация. Хм, она удивлена, с чего бы? Что-то вроде того, у тебя есть опыт сотен, если не тысяч трансформаций на основе гена X, а я веками наблюдал за различными путями направленной эволюции различных видов. Вот значит как, оскалилась моя собеседница, это же замечательно. И видите, мисс Фрост, Как я вам и говорил, ваше преображение должно было пройти просто идеально. Довольно обратилась она к Эмме, от которой все это время не отходила, хотя явно хотела. Как и внимательно следила, чтобы я не подошел, исключая возможность, что в будущем я ее легко найду. Ага, вижу, буркнула Эмма, внимательно рассматривая, как на соседнем ложементе плоть ее точной копии превращается в алмаз туда и обратно, под воздействием моих рук. Это не совсем алмаз, ибо в прочности именно алмазу он немного уступит. Логично, он неоднороден. Биокристаллическая структура. Угу. И телепатию она бы в этой форме применять не смогла, зато была бы почти неуязвима. Но вот если бы ее все же смогли ранить, это было бы нехорошо. Хм. Пришлось бы ее собирать из осколков или приделывать отколовшиеся части. От мысли об опыте мое сознание отвлек новый вопрос. Скажи мне, Безлики, я же правильно понял, что и некий контроль над процессом ты тоже имел. Да, я смог бы как минимум выбрать путь, по какому пошла трансформация, как и смог бы внести небольшие коррекции в него. Вот как, это же, превосходно. Так, мне же не показалось, она же это только что с придыханием сказала, не показалось. Сказала, ага, так, все, пора заканчивать этот балаган. И нет, я не собирался на нее нападать, хоть уже и подготовился к данному варианту. Но, зачем, ведь, первый продуманный ей хороший вариант меня почти полностью устраивал, как и устраивал Шарлин. Да, это существо не мешало бы прикопать где-нибудь навечно, но, ох уж это чертово но, я вот не видел прямо сейчас такой возможности, чтоб не превратить эту часть города в руины, разве что прервать слияние и попробовать пронять ее силами высшего суккуба, но вот это тоже будет то еще представление, после даже победы в котором, мне придется каким-то, чтоб его, чудом найти и уничтожить тот самый пресловутый сервер и все места, где это существо подготовило для себя способы возрождения, и если я пропущу хотя бы одно, а это значит что, да, я утрусь нейтралитетом. Но ничего, мы тварь злопамятная, а главное, если надо, терпеливая, мы запомним, никому не следует покушаться на нашу семью. Однако, что-то пошло не так, тогда я попрошу тебя продемонстрировать мне это на практике. Сказала мне это существо и подсоединилась своими лентами к ложементу с оригинальной Эммой. И даже выжигание воном почти всей электроники подчистую направленным электромагнитным импульсом, не помешало его запуску. Гребаный телекинетик. Ну хорошо, бабушка, ты сама напросилась. Работаем по плану. Основа, не отвлекайся ни на что. Главная Эмма. Глава 41. Здравствуй, мой дорогой воображаемый дневник. Это снова я, твоя Лорна. Ты там все еще не надумал, наконец-то, превратиться в шизофрению и начать со мной говорить? Нет, жаль, а точно не надумал. А то знай, если ты просто стесняешься, я пойму. А то мне бы сейчас как никогда пригодился собеседник. Впрочем, как и всегда. Ну, ты в курсе. Типичные первые строки из воображаемого дневника Лорны Дейн. Лорна Дейн, вам когда-нибудь казалось, что вашим телом управляете не вы, а кто-то другой? Нет, а вот Лорне это не казалось. Это была ее действительность на протяжении долгих лет. А все из-за того, что одной нематериальной сущности, ее личному проклятию по имени Мелис, хотелось иметь силы, не уступающие он им сильнейшим мутантам Земли. В случае Лорны, это были силы магниты, силы ее биологической матери, силы, что она проклинала изо дня в день, а еще силы, что, как говорила ей Мелис, были лишь жалкой подделкой под оригинал. Ну, справедливости ради, если не знать, а Лорна этого не знала, что изначально у когда-то одной молодой еврейки хватало сил лишь на то, чтоб погнуть металлическую ограду концлагеря, да и то лишь в эмоциональный пик разлучения оной еврейки с родными, то на фоне текущих возможностей великой магниты, способной еще 20 лет назад вырвать из водной пучины и поднять в воздух целую подводную лодку. Вот на фоне этого, текущие силы Лорны и правда выглядели дешевой подделкой под оригинал. Ну серьезно, поднять целую и совсем не миниатюрную подводную лодку, так еще и вырвать ее из воды, да в ней же наверняка тысячи тонн только лишь одного металла. Нет, Лорна такое не потянет. Вот поднять какой-нибудь небольшой самолет, а то и большой, это да, это она, наверное, сможет, а вот что побольше и значительно тяжелее. Хотя тут проблема даже не в весе, ведь ее сила, это не управление металлами, а создание и управление магнитными полями, и вот на текущий момент, она просто не была способна создать столь сильное магнитное поле, чтобы умудриться проделать нечто подобное, что спокойно творила ее мать 30 лет назад, когда, на минуточку, была старше нынешней Ларны почти вдвое. А это важный момент, ведь когда у одной зеленоволосой девчушки в приюте впервые проснулись силы, она только и могла, что скрепки двигать. И что тогда, эти скрепки не могли спасти 12-летнюю Ларну от избиения другими сиротами, что сейчас, возможность обрушить целое здание и покидаться легковыми машинами как какими-нибудь мячиками, а то и легко раздавить внутри своей скорлупки саму железную леди, ну, она ж железная. И вот возможность это все учудить, не могла спасти ее от Мелис. Вот чего стоят ее великие и могучие силы против той, кого даже нельзя увидеть, невозможно ранить и кто может на время занять тело любого прохожего. Ларне наглядно показали, что ничего эти силы не стоят. Особенно, когда твои руки и ноги стянуты пластиковыми стяжками, а находишься ты глубоко в лесу, где не ощущаешь ничего металлического вокруг, ну и над тобой стоит Мелис в чужом теле, что тебя сюда и принесла, предварительно усыпив. А еще меньше твои великие силы стоят тогда, когда ты лежишь на каменном ложе где-то под землей, прикованная коному ремнями, с трубочкой во рту, по которой тебя кормит и поит, а также трубочками в уретре и заднице, понятно зачем, и лежишь ты там в полной темноте и тишине, разгоняемой лишь капающей рядом водой, очень-очень долго лежишь. Как после своего второго побега и поимки она не спятила, Ларна и сама не понимала, зато прекрасно осознавала, почему не хочет испытать судьбу в третий раз. Ей хватало и профилактических показов Мелис самых поганых моментов ее жизни, и предыдущие два воспоминания были там даже не на первом месте. Ибо на почетном первом месте красовалось то, как ее биологическая мать решила отдать свою дочь в приют, окончательно убедившись, что способностей, помимо экзотического цвета волос, Ларне не завезли. И не просто отдать, а предварительно попросив перед этим делом своего приятеля-телепата внушить дочери забыть обо всем связанном с самой Эрикой и ее сестринством. И она забыла, на долгие годы забыла, покуда Мелис не вытащила эти воспоминания на свет Божий. Ларна ненавидела свои силы, свою судьбу и свою мать.